Вовка отправился с нами, он посвистывал, и время от времени откуда-то доносились ответные трели, но ни одного из разведчиков мне обнаружить не удалось. Таким образом, мы добрались до квартиры, и я на всякий случай позвонила в дверь. Никто не открыл. Денис извлек ключ из кармана, замок щелкнул, и мальчишка вошел в темноту прихожей. Впоследствии я очень сожалела, что позволила ему это сделать. Он шагнул, обо что-то споткнулся и упал, но не закричал, а вдруг как-то странно пискнул и сразу затих. В этот момент Вовка, который в чужой квартире ориентировался намного лучше меня, нашел выключатель. Вспыхнул свет, а я увидела картину, которую не забуду до конца жизни. Поперек прихожей лежала женщина в одном белье, руки и ноги раскинуты в стороны, взгляд устремлен в потолок. Я не сразу сообразила, что голова ее буквально расколота. Денис лежал на груди матери, в темноте споткнувшись об ее тело, но не устоял на ногах. Рука угодила в лужу крови. Он, приподняв голову, смотрел матери в лицо и трясся мелкой дрожью. Вовка попятился, потом, точно опомнившись, захлопнул дверь и замер, вытаращив глаза, а я бросилась к Денису. Подняла его и, схватив за руку, лихорадочно терла детскую ладошку носовым платком. Точно самое главное сейчас было — очистить ее от крови. Если рука вдруг станет чистой, весь этот кошмар сам по себе исчезнет, и ребенок не будет стоять вот так, сотрясаясь всем телом. Мне очень хотелось закричать. Громко, пронзительно, чтоб виски заломило. Вместо этого я стиснула зубы, сунула платок в карман и легонько встряхнула мальчишку за плечи. Он открыл рот, пожевал губами и позвал: «Мама, мамочка!» Если б он заплакал или начал биться в истерике, было бы легче пережить все это. Но он стоял, бессмысленно тараща глаза и повторяя: «Мама, мамочка!» А я хотела умереть сиюминутно и на том самом месте, где стою, чтобы только не видеть и не слышать всего этого. Вдруг Вовка, издав странный писк, распахнул дверь и бросился вон. Это сработало как сигнал. С трудом понимая, что делаю, я схватила Дениса за руку и бросилась следом. Я бежала, ничего не видя и не слыша вокруг, и тащила за собой мальчишку, точно собачонку на поводке. Уже в машине заперла двери и, обняв Дениса за плечи, силой прижала к себе. Слов я не находила, да и не смогла бы произнести их в тот момент. Денис все еще дрожал и не плакал. Это пугало меня больше всего. Потом высвободился из моих рук, посмотрел почти спокойно и сказал: «Они и нас убьют». «Нет», — ответила я, втайне удивляясь своей решительности. «Никто нас не убьет». Денис обреченно покачал головой. «Убьют. Они убили Андрея и убили маму, и нас убьют. И ничего им за это не будет. Они никого не боятся». «Еще как боятся», — заверила я. «Они люди, только очень плохие. И нас с тобой они тоже боятся, тебя и меня». «Нет», — сказал он и покачал головой. «Они убили маму, и нас убьют». Я взяла его за плечи и встряхнула довольно грубо. «Ну-ка, посмотри на меня», — попросила я, нахмурившись. «И послушай, никто нас не убьет. Твоя мама не знала, что происходит, и они застали ее врасплох. А мы знаем. Мы будем очень осторожными и не дадим себя поймать». Я смотрела в его глаза и молила Бога, чтобы мальчишка заплакал. Но глаза его были отчаянно сухими, и я, известная плакса и нытик, не могла выжать из себя ни единой слезинки. Что-то странное происходило со мной в те минуты. Может, спятила я раньше, но это как-то не бросалось в глаза, а в этот момент что-то в мозгу лопнуло или порвалось, и я перестала быть нормальным человеком, способном рассуждать здраво. Все сместилось, и мир приобрел иную окраску. В нем преобладали кроваво-красные тона. В общем, я нисколько не удивилась тому, что произошло впоследствии. А произошло вот что. Денис высвободился из моих рук, уставился в окно и произнес с горечью: «Они убили мою маму, а всем все равно». «Прекрати», — сказала я, — «это неправда. Тебе не все равно, и мне тоже». «А что мы можем против них?» — хмыкнул Денис и даже покачал головой. Тогда я развернула его к себе и, глядя в глаза, заявила: «Слушай меня. Мы их найдем. Тех двоих на Хонде, что убили твою маму. И посадим в тюрьму». «Не посадим», — убежденно заявил мальчишка. «Они менты и никого не боятся. У них все схвачено». «Плевать», — ответила я. «Если мы не сможем их посадить, значит, я просто возьму и убью их. Посмотри на меня. Они поплатятся. Ты мне веришь?» Мы сидели и таращились в глаза друг друга. «Ты мне веришь?» — повторила я. Он кивнул и, наконец, заплакал. Мы посидели, обнявшись, слегка раскачиваясь. Денис всхлипывал и жался ко мне, а я гладила его плечи, смотрела в окно и думала: «Ну вот, наконец-то я сошла с ума по-настоящему». Но эта мысль не особенно меня пугала. Если честно, мне было наплевать, спятила я или нет. Мне только очень хотелось верить, что я смогу сдержать данное ему обещание. Не помню, сколько мы так сидели, забыв про то, что нас, скорее всего, ищут. Мальчишка начал успокаиваться, а я сказала: «Выше нос!» и протянула ему руку. «Не так», — покачал он головой и стал обучать премудростям особого рукопожатия. Со второго раза я запомнила и больше не путалась. Он подставил ладонь, я ударила по ней и сказала: «Раз!» Потом пришла его очередь, и он сказал: «Два!» Потом ладони сошлись, и мы вместе закончили. «Чика!» Я завела машину. «Надо сообщить в милицию». «Зачем?» — испугался Денис. «Твоя мама не должна там лежать. А потом я позвоню Саше». Сашу удалось застать дома. Моему звонку он очень удивился. «Что происходит?» — спросил торопливо. «Тебя ищут? Это ведь все чепуха, верно?» «Если ты имеешь в виду похищение ребенка, конечно», — ответила я, втайне поражаясь своей способности говорить спокойно. «Боюсь, все остальное совсем не чепуха. Саша, я понимаю, мой звонок тебе, должно быть, выглядит странно, но, в общем, обратиться мне больше не к кому. Встречаться со мной сейчас значит для тебя нарушить профессиональную этику». «Что за глупость ты говоришь?» — перебил он. «Что вообще происходит?» «Приезжай, и я все тебе расскажу», — попросила я и с огромным облегчением услышала. «Говори, куда, я сейчас же подъеду». «Он поможет?» — спросил Денис, когда я вернулась в машину. «Надеюсь». «Идем. Он подъедет через полчаса. У нас еще много дел». Мы вошли в парк и направились к старой тренировочной вышке. Когда-то желающие могли спрыгнуть с нее с парашютом. Это развлечение давно исчезло из аттракционов парка, но вышка осталась. Ребятишки использовали ее по-иному, неведомому взрослым назначению. Мы подошли ближе. «Площадку видишь?» — спросила я Дениса. «Ну?» «Лезь туда. Ляжешь и понаблюдаешь за аллеей. Он должен подойти вон к той скамье у фонтана. Если все нормально, дашь знать. Если хоть что-то покажет себя подозрительным, свистнешь дважды —